Озабоченный поиском денег, как и все мы, Фима надел очки и решил провести ревизию своей коллекции. «Чем черт не шутит?» — подумал он, — «и давай перебирать бутылки». Среди вполне заурядных «Блэк Джек», «Уайт Хорс» и «Наполеона» стояли у него «Пьемонт», «Тоскана», «Бургундия», «Лангедок», «Бехеровка», «Кьянти», «Риоха», «Пинотаж». «Азохенвей». Гелос вряд ли заинтересуется. Вдруг он увидел матовую бутылку с вытянутым горлышком, запечатанную настоящим сургучом. На ней пожелтевшая от времени этикетка с надписью на китайском языке. А на этикетке в углу выцветшими чернилами что-то написано. Очень неразборчиво. Как же он про нее забыл? Именно она положила начало его коллекции. Бутылка с непонятным содержимым, которую вручил ему своей собственной рукой великий Мао. Да-да, во время последнего визита советской делегации в Китай. Когда еще была дружба с Китаем, их принимали на самом высоком уровне. Мао Цзэдун пожал Фиме руку и от всего сердца протянул вот эту самую бутылку. Взяв лупу, Серафим внимательно изучил надпись от руки и пришел к выводу, что там написано «Лично от Мао Цзэдуна на счастье». То есть, вполне возможно, на этикетке стоит автограф самого Мао. «Да, эту бутылку можно продать», — подумал Фима. На следующий день он позвонил в антикварный дом Гелос и поведал о своей драгоценной находке. «Какого года вино и сколько у вас бутылок?» — спросили у него. «Одна, но с автографом», — ответил Фима, причем самого Мао. «Вы уверены?» — довольно равнодушно переспросил молодой человек. «Уверен», — ответил Фима, — «я его лично знал». И Серафим во всех деталях описал картинку на этикетке. Синюю пагоду на фоне изумрудных гор, бирюзовое небо, выпуклые золотые иероглифы китайские, сиреневая дымка вдали и год, когда была запечатана, 1954. «Сейчас посмотрим по каталогу», — сказали Фиме. «Так-так-так, о, да, это редчайшее вино от Мао Цзэдуна, абсолютно уникальное, у него были специальные виноградники, особые девушки давили виноград. Потом его настаивали по старинному китайскому рецепту, который с древности хранится в тайне. Он это вино очень мало кому дарил. Голос молодого человека стал куда заинтересованнее. Во всем мире таких бутылок осталось две или три. Вот именно 54-го года. Так что начальная цена ее может быть 17 тысяч». «17 тысяч долларов?» – переспросил Фима. «Не юаней же», – усмехнулся аукционный человек. «Принесите бутылку, паспорт, заключим договор. Мы берем 25% от сделки и 5% – организационные расходы. Пока мы сфотографируем раритет, пока в каталог дадим картинку. Есть у нас один человечек, который собирает подобные вина. У него хранится шнапс из бара Гитлера и виски Черчилля, початая самим Уинстоном, но не допитая по причине смерти великого англичанина. Думаю, его заинтересует бутылочка Мао Цзэдуна. Может даже начаться борьба, если на аукцион придет Лаврентий Архутик. Знаете такого коллекционера, нет? Неважно, он владеет коллекцией всех вин, которые пил Сталин. Тогда цена подскочит до 30, а то и до 40. В общем, дражайший аукцион у нас планируется через месяц. Так что поторопитесь, не пропадайте, наведывайтесь. Спросите Петровичева. Это я. Находимся мы рядом с Боткинской больницей. Знаете такую?» Фима хорошо знал эту больницу, случалось ему и там лежать. Он записал все на листочке, где, когда, кого спросить, и бережно поставил китайскую красавицу в шкаф. Она аж вся засветилась, приобрела матово-жемчужный ореол, и когда встала среди других бутылок, гуляка Джонни затушевался, отодвинулся в сторону, а Лидия просто спряталась за Кагором, до того ей стало не по себе. «Стой здесь, сияй и радуй нас, наш кормчий Мао, великий Цзэдун. Скоро придет твой час», — пропел Фима песню, которую только что сочинил. Страшно довольный, мурлыча свою песенку себе под нос, он по 100 раз на дню заглядывал в шкаф, проверял, на месте ли бутылочка, все ли в ней в порядке, не тесно ли ей, не грозит ли какая-нибудь опасность. Он сдувал с нее пылинки, а также завел специальную тряпочку суконную и ежедневно до блеска натирал ее бархатистые бока. Ни капли влаги, упаси Господи, чтобы не смазать надпись. Нам он не проронил ни слова. Это была их тайна, его и ее. и никто, ни одна живая душа, ни я, ни Рита, до поры до времени не должны были ничего об этом знать. Фима уже представлял, как приедет к нам с аукциона и выложит из портфеля на стол свой объемный вклад, считая 1/3 от стоимости квартиры. Он даже благоразумно не удалялся из дома, только спускался за газетами. Лишь один единственный раз выехал навестить старого знакомого, бывшего председателя Верховного суда, Павла Дмитриевича Тарощина. Хотел у него одолжить денег под процент.